Вялікія жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Як мяняецца жыццё, калі ў ім з'яўляецца матацыкл? Ці становіцца байкерства ў Беларусі ўсё больш жаночай справай? Абмяркоўваем з трыма байкеркамі. Крэатыўнай дырэктаркай рэклямнага агенцтва Юліяй Паляшчук, якую называюць нефармальнай лідэркай жаночага байкерскага руху Беларусі, супрацоўніцай кампаніі А1 «Волком» Надзеі Хадыкай і выкладчыцай ангельскай мовы Кацярынай Краснеўскай. А я на пачатку кожную з вас хацела бы прасіць распавесці, як у вашым жыцці з'явіўся матацыкл і як гэта ў выніку проста змяніла ваша жыццё і змяніла вас. Калі ласка, Кацярына. В моей жизни мотоцикл появился так. Сначала, значит, начали ездить мои старинные друзья, ну и потом я, так знаете, движимая немножко гендерным таким чувством, захотела тоже попробовать, потому что, ну да, есть такой стереотип, ну был, по крайней мере, в моей голове, что это такое чисто мужское занятие. Мне стало интересно, потому что для меня это не впервые, точно так же я пришла там в свое время когда-то в единоборство, вот, и долго ими занималась. Мне стало интересно, ну и все, и как-то, знаете, затянуло. Потому что мотоциклы очень-очень затягивают, к ним привыкаешь. И, ну, вот так, и, собственно, в моей жизни он и остался, этот мотоцикл. А Калиласка Надея? В моей жизни мотоциклы вошли в 2013 году, когда у моего мужа появился мотоцикл. И, как смеются наши знакомые, первая адекватная реакция жены была: «А когда же ты меня покатаешь?» И как бы, условием мужа было сначала сдашь на категорию, а потом уже начинаем говорить про мотоцикл. В итоге я сдала на категорию, муж меня катал, я ездила вторым номером. А потом, когда уже поняли, что, к сожалению, к огромному, вернее, счастью, это увеличение в нашей жизни не пройдет, муж мне подарил свой мотоцикл, и вот так вот начался наш совместный по жизни мотопробег. С 2016 года вот у меня уже 4-й сезон за рулем. У меня сначала был первый мотоцикл, потом второй, теперь у меня их два. Калиласка Юлия Поляшчук. Ну, в целом, я как-то особо не стремилась быть байкером. Когда-то там лет 15-16 у моего приятеля были маленькие мотоциклы, мокики. Я покаталась на них, попыталась покататься. Мне это очень нравится. Но, в конце концов, я забыла про это увлечение и как-то особо не мечтала. И просто листала автосайт и увидела мотоцикл и подумала, почему бы мне его не купить. И вот я поехала покупать мотоцикл, у меня еще не было прав, у меня не было какого-то прям осознанного желания. И когда я купила мотоцикл, я уже начала получать права и, собственно, так стала кататься на мотоцикле. Ну и вы фактично теперь такая неформальная лидерка жаночага байкерскага руху ў Беларусі, так? Вот расскажыце, як гэта адбылося? Так получилось, что я каталась на мотоцикле там первый или второй сезон, я еще не очень умела кататься, и мне стало интересно, я каталась всегда одна, то есть у меня не было компании, у меня не было друзей из байкерской тусовки. И я решила, что, ну, наверняка же есть девушки, которые тоже ездят на мотоциклах, и почему бы не покататься с ними? И я просто кинула клич в социальных сетях, на форумах, что вот если есть девчонки, которые катаются, давайте вместе покатаемся. И так получилось, что на эту первую встречу собралось аж 18 девочек. Я была очень впечатлена этим, что так много откликнувшихся было, и вообще нас много. Мы прокатились вместе и решили, что, ну, а почему бы не объединиться и не общаться, и не продолжать вот так кататься вместе. И это было в конце сезона, осенью. Мы придумали такое мотодвижение «Lady Riders Беларусь». Мы не хотели быть клубом. Мы хотели именно просто мотодвижение, как бы объединение девушек с одним увлечением. И уже весной нас было около 180 человек в этой группе. Мы делали мероприятия, закрытие сезона, открытие сезона, конкурс «Мотоледи». Естественно, стала интересоваться пресса. И получилось так, что вот организовалось такое женское мотодвижение «Lady Riders Беларусь». И потом уже из него вышло, по-моему, даже два клуба, ну, либо там не клуба, два тоже объединения таких более узких. Як з вашага ўражання, ці становіцца байкерства ў Беларусі ўсё больш жаночай справай? Вот і столькі жанчын ужо як бы і асобна ездзяць, так? А вот у вашых кантактах з мужчынамі-байкерамі ці наадварот людзьмі, якія звонку назіраюць за всім гэтым, ці не сутыкаліся вы са стэрэатыпамі, што лічылі, што вот, ну, жанчына там як бы назад мусіць сесть да байкера, а не сама быць? Были такие выпадки? Не знаю, скорее стереотипы позитивные, потому что на девушек на мотоциклах реагируют с большего позитивно. А то, что девушек стало больше на мотоциклах ездить, да, очевидно, я 6-й год уже езжу и вижу такую тенденцию, что девчонок действительно стало больше. Но я считаю, что это в принципе связано с тем, что девушки сейчас зарабатывают, девушки более какие-то независимые, в принципе девушек больше, чем мужчин. Поэтому, конечно, и девушки осваивают мотоцикл, тоже ездят, катаются. Ну, то есть уже, наверное, не удивишь никого тем, что девушка катается на мотоцикле. А иначе катаются женщины? Да, девушку сразу видно на мотоцикле, когда даже спрятаны волосы под шлем, девушку видно по посадке на мотоцикле. Во-первых, более аккуратная езда, как ни странно, но все-таки да. Ну и девушки боятся падений, потому что это связано с тем, что шрамы, и девушки более берегут кожу, чтобы быть красивыми. Ну и более такая посадка женская, то есть девушки выгибают спину, красиво держат плечики, так аккуратненько едут. То есть я сразу вижу, что едет девушка на мотоцикле, если в потоке. Калі взять мас-культуру, кинематограф, американский кинематограф, то ну, вот байкеры с большего мужчины, головные герои, принамсі. Женщины с большего их сябровки, спадорожницы. Вот ці вам доводилось сутыкаться с такими стереотипами, что вот, ну, это мужчинская справа, так? А ці все больше теперь байкерок женщин, вот с вашего уражения в Беларуси? Ці больше женщин долучаются до этого? Калі ласка, Катерина. Ну, вы знаете, лично я в своей жизни, наверное, один раз только столкнулась именно с таким стереотипом, когда в мотошколе, когда я училась на категорию, вот кто-то из тех, кто вместе там вот мы занимались, сказал, что вот, а зачем тебе это нужно, может быть, там сиди дома и так далее про борщи. Я помню, что-то я ему очень язвительно и ответила, он обиделся, но вот это был единственный раз. А так, ну, по крайней мере, в той среде, вот где я общаюсь, как-то все, я ни разу такого не слышала, что это не женское дело, наоборот, очень как-то тепло, трепетно относятся, вот, ну, как бы, да, может быть, есть такое отношение немножко покровительственное в том плане, что, ну, мужчины всегда готовы помочь, потому что, ну, все-таки это техника, как бы, женщины в детстве редко сидят с отцами в гараже, там, перебирая «Жигули», поэтому, ну, кому-то не хватает какой-то технической подкованности, всегда готовы помочь, но так, чтобы какие-то были, знаете, агрессивные такие стереотипы, ну, я, по крайней мере, не стала. Вашим осяродкам, да. Мужчин и женщин поровну, и мужчин все еще больше? Вы знаете, пока что мужчин больше все-таки статистически, но из тех тенденций, которые вижу я, прихожу в свою мотошколу к друзьям попить с ними кофе и вижу, что на площадке девушек, ну, наверное, иногда даже в некоторых группах учебных больше, чем мужчин. То есть женщины очень активно начали вливаться в мотодвижение, и из того, что вижу я, они прекрасно с этим справляются. Я знаю женщин, которые абсолютно самостоятельно мотоцикл обслуживают, в состоянии его самостоятельно починить, как бы, и, ну, прекрасно с этим справляются. Ну, як тебе рекомендують, в принципі, ні мужчина, ні жанчына не мусяць рамантаваць, ні мотоцикл, ні автомобілю, ти мусяць займацца механікі. Надія, ну, ви з мужем разом ездзіць, але тим не менш, вот, ваш шлях, ваш досвід. Ці з некімі стереотипами, такими гендерними ви сутыкаліся? Поддержу Катерину, действительно, в мотосреде есть определенное гендерное неравенство. Женщин, конечно, намного меньше, чем мужчин, потому что в первую очередь это зависит от самой женщины. Не каждая женщина, девушка решится сесть на мотоцикл, потому что кто бы что ни думал, кто бы как ни говорил, все-таки фактор риска при езде на мотоцикле достаточно велик. А про такой агрессивные стереотипы в мотосреде такого никогда нет. Не было и, надеюсь, и не будет. Все мужчины очень тепло воспринимает девушек на мотоцикле, когда они даже спутницы, а тем более, когда они за рулем, очень хорошая толика уважения. И скажу, в кругу наших знакомых очень многие мужья с женами ездят каждый на своем мотоцикле, и те байкеры, у которых жены категорически против мотоциклов, вот честно, нам очень завидуют, потому что, ну, любому мужчине хочется, чтобы рядом была жена, которая его поддерживает и понимает во всех начинаниях. А женщины и мужчины одинаково ездят? Вот, есть, можно сказать, что я езда больше безопасная, что я больше рискованная, эти тут гендер мое значение? Конечно. Во-первых, пол имеет значение. Во-вторых, зрелость разума имеет очень большое значение. Есть и куча девушек, тут даже дело не столько в возрасте, опять же, повторюсь, зрелости разума, которые совершенно беспечно ездят, не обращают внимания на соседние машины, на соседние мотоциклы. В то же время есть очень много и мужчин, и женщин, которые очень аккуратно ездят, которые знают, что им есть что в жизни терять и насколько больно попадать в ДТП. Вот я ведаю, что каждый год польские байкеры, проезжающие през Беларусь в иншие краины, ускладают кветки у куропатах для крыжа расстреляным полякам. Но и сам мотопробег, у них такие уже шматгодовые, проходит для ушанования памяти загинулых у разных краинах поляков. Вот с какими мэтами, с какими идеями у мотопробегах вы берете удел? Скажите, коли ласка. И вот, ну, я параллельно запытаюсь, як до ночных волков российских ставитесь, эти, с ними сутыкались. А коли ласка, Катерина? Я вот в мотодвижение пришла по каким-то совершенно, ну, каким-то далеким от, в принципе, политических материй соображением. То есть, когда я вообще начинала общаться с людьми, когда я покупала мотоцикл, выбирала, у меня часто даже в голове и мысли о таком не было, я этого ничего не знала. Меня притягивало, да, вот меня притягивал адреналин, меня притягивали вот эти острые ощущения от езды на мотоцикле, потому что первое время, даже когда ты едешь целых 40 километров по городу, все равно у тебя ощущение, как будто ты, я не знаю, скачешь на арабском скакуне. Потом, конечно, ну, я начала наблюдать, как бы, что происходит. Я озвучу только свою позицию, знаете, как я стараюсь вот в это свое занятие, которое чисто для души, для удовольствия, поменьше привлекать вот эту вот такую, ну, околополитическую или политическую тему. Хотя, конечно, ну, закрывать глаза и делать вид, что этого нет, ну, как бы это, ну, наверное, глупо. Это пробеги, в которых я участвую, вот, и те, ну, компании, с которыми я участвую в мотопробегах, они носят абсолютно другой характер, то есть они такие туристическо-познавательные. Ездим по Беларуси, смотрим интересные места в Беларуси, там интересно всегда куда-то заехать, вот, особенно если ты едешь там, вот мы берем с собой экскурсовода, который очень интересно рассказывает, и ты узнаешь такие вещи об истории своей страны, которые, ну, вряд ли ты это где-то прочитаешь или доедешь туда сам. Вот, и для меня в этом удовольствие, вот. Ну, а как бы ночные волки, ну, мне немножко не по пути, вот, я бы сказала так. Я стараюсь как-то выбирать политкорректные формулировки, но лично я не поддерживаю. Дякую велики. Надея, ну, як вы, у вас выключно деля подороже, деля адреналину, те есть некие мэты вот пробега, у яких вы удельничаете? В пробегах я не участвую, мы с мужем не участвуем, потому что, сразу скажу, без всех остальных аспектов, ездить с кем-то вместе, это очень тяжело. Это очень тяжелая работа. У нас был опыт, мы путешествовали компаниями по 5, по 6 мотоциклов. Самый комфортный способ передвижения это все-таки вдвоем с тем человеком, с которым ты скатался, или все же одному. Ну, байкеры, в принципе, по своей натуре в большинстве одиночки. Что касается пробегов и мотодвижения, есть очень разные мнения, есть очень разные аспекты. То, что было изначально, то, что изначально ставилось целью вот этих мотопробегов, я уверена, никакой политики не было. Вопрос в том, во что это превращают, кто какой оттенок вот этим пробегам приносит, это совершенно другая история. То, что байкеры Польши объединяются, делают пробеги, приезжают в Куропаты, слава богу, они чтят память своих предков. Я думаю, что изначально цель мотопробега набегов ночных волков также была повторить путь своих предков. Однако, опять же таки, оттенок самому доброму начинанию можно придать разный. Любое мотодвижение, как бы то ни было, включает в себя достаточно много людей. Ну, я про клубы в данном случае уже переключаюсь. И так как все люди разные, естественно, в этом клубе состоят люди разных слоев, разных убеждений. И общего у них мотоциклы и дорога. Политику можно привлечь ко всему. Байкеры изначально всегда были вне политики. Калиласка Юлия Полящук. Начну, наверное, с ночных волков. Я не очень, так сказать, не очень хорошо отношусь, потому что это политическая история, и я не поддерживаю, наверное, ту политику, которую поддерживают они. Вот, поэтому мне не близкие эти ребята по духу. А мотопробеги, да, это как митинги, как, не знаю, как любое какое-то самовыражение. Люди объединяются под какой-то общей идеей, и почему, ну, на мотоциклах почему бы тоже и не нести какую-то свою идею. Но я не люблю такие вещи, такие мероприятия, не участвую в них. Единственные пробеги, которые мы делали, это были открытие, закрытие сезона девушками, когда мы ехали в колонне. Ну, это такое символическое и скорее развлекательное мероприятие, чем какое-то политическое. У нас была идея сделать мотопробег женский, чтобы показать водителям, что начинается сезон и надо быть более осторожными, потому что на мотоцикле может ехать и девушка, и в том числе чья-то мама, чья-то жена. Но в целом мотосезон открывают байкеры в основном вместе все, поэтому там разделение на какие-то женские и мужские колонны не имело смысла. Вот, поэтому, наверное, такой вот прям миссии этого пробега и не было какой-то конкретной. А який, Юля, у вас цяпер мотоцикл? І про які вы марыце? Колькі у вас іх было? Ну, я так разумею, што это не таннае такое хобі, не таннае задавальненне, так? І экіпіроўка дарагая, і, ну, і мотоциклы могуць даражэй за машыну каштаваць, правда? Ну да, у меня так і получилось. У меня мотоцикл дороже, наверное, уже стоит, чем машина. У меня было 3 мотоцикла. Первый вот я купила, когда просто купила мотоцикл с бухты-барахты. Второй мотоцикл я купила сразу после того, как я получила права через месяц. Ну, просто он мне понравился больше. Я решила, что если я уже буду ездить, то я уже куплю какой-то еще другой, а тот продам. И потом я продала эти 2 мотоцикла и купила себе вот свой мотоцикл, на котором езжу сейчас. Это Harley Davidson Sportster. Мне очень нравится этот мотоцикл. Он такой изящный, небольшой относительно. Женский, наверное, где-то скажу. И, наверное, лучше мотоцикла я для себя не нашла. Но мечтаю я о мотоцикле 3-колесном. Потому что я сама по себе очень маленькая, мне достаточно тяжело удерживать мотоцикл с пассажиром, а я мечтаю, например, покатать маму или подругу, и мне бы хотелось 3-колесный мотоцикл, который более устойчивый, у них там сзади есть такие красивые сиденья, и можно вот кого-то катать. Вот. Но это дорогие, да, это дорогие мотоциклы, они там стоят, наверное, около 20 и выше тысяч долларов, вот. Поэтому увлечение действительно не дешевое. Но сейчас, опять-таки, повторюсь, девушки уже могут себе позволить зарабатывать, могут себе позволить занимать какие-то должности хорошие, иметь свои бизнесы. Поэтому они могут себе позволить и такое развлечение тоже. А экипировка, а те легкая знайсти у Беларуси, треба заказывать, бо вельми прихожая я бачу, вот коли ездить, так? Те это проблема, вот так, знайсти под себе. Конечно, да, экипировка в Беларуси представлена не так хорошо. В той же Украине гораздо больше женской именно экипировки, потому что там, ну, другой размер, другие лекала, естественно, для девушек, ну, нужна особенная экипировка. Вот, ну, да, тоже такое удовольствие недешевое и сложно найти. В основном девушки из-за границы привозят, конечно, потому что в Минске сложно найти и маленький размер. И вы удивитесь, но очень много девушек-байкерш. Они очень хрупенькие. Я сама вешу 45 килограмм, я очень маленькая. И у меня много подруг и знакомых девчонок из женской мотодвижения, которые тоже такие хрупенькие, как балериночки, изящные, тонкие. И, конечно, не просто найти подходящего размера экипировку. Калиласка, Надея Хадыка. Когда появляется мотоцикл, вы абсолютно правы. Это совершенно не дешевое хобби. Тратишь деньги как минимум на бензин, на перекусы. Мы с мужем посчитали, и 1000 километров пути на двух человек, на двух мотоциклах обходится в среднем $130. Поэтому сколько вы сами можете прикинуть, сколько денег тратит порядочный байкер, посещающий мероприятия за год. Экипировка, естественно, тоже стоит денег, а вся работа и вся жизнь превращается в средства для добывания денег на хобби. И какие зараз вот ваши два байки? Расскажите про них. Мой первый мотоцикл, и сейчас же он мой второй, Ирбисгар Т, 250 кубиков. Мы его покупали новым. Покупали как первый мотоцикл. Я на нем успешно проездила один сезон. Сезон я закрывала на пробеге 7777 километров. Это был мой нулевой пробег, что мотоцикла, что мой. И вот после такого начала муж сказал, что да, надо тебе мотоцикл как-то помощнее, а то мне с тобой рядом скучно ехать. И у меня появился мой второй мотоцикл, Kawasaki Vulcan 900. Мы с ним уже проехали больше 20 тысяч миль вместе за два сезона. И сейчас ко мне вернулся мой первый мотоцикл, потому что на большом тяжелом мотоцикле по городу все-таки сложно ездить, и нужно что-нибудь маленькое, легкое. Катярина, ну и расскажите про свой мотоцикл. А так само, правда, все нюансы, связанные и с финансами, ну и с тем, что это, как бы, все ж потребует грошей, правда? Да, я здесь абсолютно соглашусь с Надеждой, потому что, да, мотоцикл – это абсолютно недешевое хобби. Как говорит один мой хороший друг по поводу экипировки, кстати говоря, что вот если у тебя есть какой-то бюджет, который ты готов потратить на это хобби, то сначала купи экипировку, на сдачу купи мотоцикл. Вот. И это моя такая очень устойчивая позиция. То есть я в экипировке езжу в любую погоду, потому что, как говорится, в жару асфальт такой же твердый, как и в холод, поэтому, ну, я считаю, что экипировка нужна обязательно. Конечно, это выбор каждого, но мой выбор, я всегда езжу в экипировке. Хорошая экипировка стоит дорого. Наверное, я бы сказала, что вот сейчас у меня все комплекты экипировки, которые у меня лежат в шкафу, на разную погоду, там, на дождь, не дождь, они, наверное, уже суммарно стоят больше даже, чем мотоцикл, потому что первый мотоцикл я сознательно не хотела покупать очень дорогой, потому что, ну, в принципе, было непонятно, насколько серьезным окажется это увлечение. То есть, ну, был вариант, что это окажется просто игрушкой, которая будет там себе стоять на стоянке. Ну, так не оказалось. Вот, поэтому, да, это стоит денег, причем, ну, денег стоит немаленьких, вот, и поэтому ради экономии, как бы, вот некоторые считают, что это, наверное, экономнее, чем машина, это вообще не экономнее. Вот, мой мотоцикл – это Yamaha Fazer объемом 600 кубиков, вот, я на нем езжу уже третий сезон, мне повезло, это крайне покладистый, хороший, послушный мотоцикл, который еще в хорошем исправном состоянии, хоть он далеко не молод, и спасибо, ему не доставляет особых хлопот. Но на следующий сезон я уже планирую, возможно, какой-то мотоцикл помощнее и более предназначенный для каких-то дальних путешествий, потому что, ну, вот на этом мотоцикле на нем очень удобно ездить по городу, как раз он не очень большой, не тяжелый, вот, но когда ты уже хочешь ехать подальше, то уже хочется немножко другой мотоцикл. Вот. А что касается, знаете, какого-то способа это хобби окупить, честно, я себе даже вообще не представляю, как это можно сделать. Вот. Поэтому о каком-то доходе от этой сферы деятельности, ну, для меня речь не идет. Вот. Ага, Катерина, вот, ну, для меня, как не вельми досвеченного человека, який сам, я сама николи не ездила на мотоцикле, да, но видовочные такие пироваги, что пробок для вас в городе не існует, так, вы можете проехать. Проблема с парковкой так само не існует, так? Но перелишите еще, какие плюсы есть у человека на мотоцикле. Ну, смотрите, я по поводу пробок отчасти как бы с вами соглашусь, потому что это немножечко, ну, такая иллюзия новичка, что ты сядешь на мотоцикл и сразу начнешь объезжать все пробки. Во-первых, их нужно очень хорошо уметь объезжать, и, ну, это моя такая позиция, то, что, ну, в первую очередь осторожность и безопасность, а уже острые ощущения, они потом. И, например, как, ну, на проспекте не слишком ты эту пробку и объедешь, потому что узкие полосы, кое-где можно объехать, но не всегда и не везде, и это нужно уметь делать с большой осторожностью. Вот, конечно, да, какую-то мобильность по сравнению с машиной мотоцикл дает, и, естественно, это парковка. Но понимаете, в чем дело? В условиях того, сколько в Минске сейчас машин, какой трафик, и насколько у нас водители машин не всегда адекватно реагируют на водителей мотоциклов, то я бы сказала, что если сравнивать с машиной, то в принципе вот такие вот объективные какие-то преимущества и недостатки, они выравниваются в ноль. А главное преимущество мотоцикла – это именно ощущения. Никогда ты не получишь таких ощущений на машине, когда ты, допустим, едешь вечером по какой-нибудь лесной дороге или просто там трасса идет через лес, и ты чувствуешь все эти запахи, чувствуешь воздух. Вот, конечно, на машине ты такого не ощутишь. Наверное, для меня лично это основной плюс. Надея, какие вот ваши плюсы? Так. Какие ваши плюсы эмоциональные и такие, какие можно намазать физичные? Я абсолютно согласна с Катериной про пробки и парковки. Пробки очень спорный вариант. Да, где-то в каких-то местах ты чуть-чуть быстрее можешь передвигаться на мотоцикле. То, что все говорят, что «Ой, так ты ж на бензин не так много тратишь, как на машину», тоже спешу развеять этот миф. В зависимости от мотоциклов они могут кушать 5, 6, 7 литров бензина, то есть почти столько же, сколько современные машины. А если надо куда-то кого-то отвезти, подвезти или что-то перевезти, естественно, минусы мотоцикла тоже налицо. Ты можешь отвезти только свою пятую точку. И плюсы здесь только эмоциональные, потому что вечером выходишь с работы, у тебя голова трещит, у тебя коленки подгибаются от усталости, ты садишься на мотоцикл и понимаешь, что у тебя закат перед глазами, асфальт под коленками, ты действительно можешь проехать мимо дома, проехать чуть-чуть дальше в лес, и ты слышишь все, ты чувствуешь все запахи. И вот этот вот момент переключения, он работает просто великолепно, будучи на мотоцикле. На машине таких эмоций никогда не добьешься, никогда не получишь. Калиласка Юлия Полящук. Ну, я вас разочарую, расскажу вам большой секрет, что на мотоцикле не очень удобно, потому что пробки, ну, все-таки не так у нас много пробок в Минске, и парковки, да, конечно, легко, но если взять в общем, например, едешь на работу, и ты едешь на работу в кожаной куртке, в шлеме, жарко, за плечами рюкзак, например, с ноутбуком, а если вдруг вечером пойдет дождь, а если, например, захочется с компанией или с коллегой, надо съездить на обед. Мотоцикл такая не самая практичная вещь, чтобы ездить на нем на работу, и я когда-то еще ездила на работу на нем, ну, как-то получала удовольствие, но потом я поняла, что все-таки нет, и проще на машине, а уже вечером, когда немного машин, когда нет пробок, когда не такой трафик дикий, когда более безопасно кататься, и можно уже покататься для души, более прохладно, можно надеть кожаную куртку, кожаные штаны, которые будут защищать. Можно проехаться по пустым достаточно дорогам. Ну, то есть вот здесь уже более катание для души. Поэтому я считаю, конечно, что мотоцикл, наверное, не про практику, не про какую-то пользу, а про то, что просто получаешь удовольствие и наслаждаешься просто этим моментом. Юля, а який был самый запоминальный ваш пробег и який наступный? Самый запоминающийся у меня был пробег, когда я второй мотоцикл везла из Гродно, потому что он был не очень хороший, этот мотоцикл. Мы его только купили, а я только получила права. И мне надо было ехать по трассе, мотоцикл постоянно ломался. В общем, я ехала, я не помню, сколько по времени, но приехала я почти под утро, совершенно без сил, замерзшая, у меня не было экипировки на тот момент, я даже не понимала как бы этого всего. И такое было, ну, тяжелое достаточно моральное приключение физически. Вот. После этого я не очень люблю какие-то длинные поездки, и я больше за комфорт, поэтому предпочитаю на автомобиле все-таки ездить в такие приключения и стараться не попадать, не ездить по трассе, не ездить вдоль.